Глава 10. Предыдущие попытки подъема и спуска на воздушном шаре, 5 ящиков доктора, горелка, калорифер, способ применения, верный успех. Не раз уж пытались подниматься и снижаться на воздушном шаре без затраты газа и сбрасывания балласта. Французский аэронавт Менье стремился этого достигнуть, нагнетая сжатый воздух в оболочку шара. Бельгийский доктор Ван Хеке пробовал при помощи крыльев и лопастей придать шару вертикальное движение. Но в большинстве случаев силы этой оказывалось недостаточно. В общем, результаты опытов Менье и Ван Хеке были ничтожны. И я решил подойти к этому вопросу смелее. Прежде всего, я совершенно изъял из употребления балласт, кроме крайних экстренных случаев, как, например, авария аппарата или необходимость срочно подняться выше, чтобы избежать какой-нибудь непредвиденной опасности. Мой способ подъема и снижения воздушного шара основан на расширении и сжатии газа, находящегося в оболочке, посредством изменения его температуры. И вот как я этого достигаю. У вас на глазах погрузили на судно вместе с корзиной шара несколько ящиков, назначение которых вам было неизвестно. Этих ящиков всего 5. Первый из них содержит около 25 галлонов воды, в которую я прибавляю несколько капель серной кислоты для увеличения ее электропроводности. Затем эту воду я химически разлагаю с помощью мощной бунзеновской батареи. Вода, как вы знаете, состоит из 2 частей водорода и 1 части кислорода. Кислород под действием электробатареи поступает с ее положительного полюса во 2-й ящик. 3-й ящик, вдвое большего размера, помещен над 2-м ящиком, принимает в себя водород, получаемый с отрицательного полюса батареи. При помощи кранов, из которых у одного отверстия вдвое больше, чем у другого, эти 2 ящика соединяются с 4-м, который называется смесительным. Здесь действительно смешиваются оба газа, полученные в результате разложения воды. Емкость смесительного ящика около 41 кубического фута. В верхней части этого ящика находится платиновая пробка, снабженная краном. Вы уже, конечно, догадались, господа, что описываемый мною аппарат есть не что иное, как кислородно-водородная горелка, температура которой выше температуры кузнечного горна. Теперь я перехожу к описанию 2-й части моего аппарата. В нижнюю часть герметически закрытого аэростата вставлены на небольшом расстоянии друг от друга 2 трубки. Одна берет начало в верхних слоях водорода, другая в нижних. Обе они снабжены в нескольких местах каучуковыми сочленениями, позволяющими им выдерживать колебания воздушного шара. Нижние концы этих трубок опущены в металлический сосуд с цилиндрической формы, который называется сосудом нагрева и находится в корзине воздушного шара. Сосуд этот закрыт снизу и сверху 2 дисками из того же металла. Трубка, идущая из нижней части шара, входит в сосуд через нижний диск и внутри него принимает форму змеевика, занимающего почти всю высоту сосуда. Прежде чем выйти из сосуда, змеевик входит в маленький конус, вогнутое основание которого, имеющее форму сферического колпачка, обращено к низу. Из вершины этого конуса выходит другая трубка, которая, как я уже упоминал, берет начало в верхних слоях водорода в шаре. Сферический колпачок конуса сделан из платины, чтобы он не расплавился при высокой температуре, а горелка эта помещается на дне сосуда нагрева, посреди спирали змеевика так, что верхняя часть пламени слегка касается платинового колпачка. Вы, без сомнения, знаете, что такое калорифер, предназначенный для отопления домов, и вам известно, как он действует. Воздух пропускают из помещения в трубы, откуда он возвращается нагретый. Так вот, аппарат, который я вам только что описал, в сущности, тот же калорифер. И в самом деле, что же тут происходит? Когда горелка зажжена, водород, находящийся в змеевике и в вогнутом маленьком платиновом конусе, нагревается и быстро поднимается по трубке, ведущей в верхнюю часть шара. Образовавшаяся внизу пустота заполняется газом из нижней части шара. Газ тут также нагревается и, поднимаясь, пополняется вновь образовавшимся газом. Таким образом, по трубкам и змеевику происходит чрезвычайно быстрое движение газа, который, выходя из шара, непрерывно нагревается и снова в него поступает. При нагревании на 1 градус газ расширяется на 1/480 своего объема. Если я повышу температуру на 18 градусов, то водород, заключающийся в воздушном шаре, расширится на 18/480 своего объема или на 1674 кубических фута.